You may be crazy, baby. You wanna love me. You may be crazy, baby. You wanna love me. Ночи звезды ревут моторы. Вижу я улыбку твою. В путь далекий стартуем скоро. Может быть тебя я возьму. Is it love? Полным ходом к чужим планетам улетает наш звездолет. Будь навеки удача с нами. Мне приятен этот полет. Come on and love me, baby. You may be crazy, baby. You wanna love me. You may be crazy, baby. You wanna love me. You may be crazy, baby. You wanna love me. You may be crazy, baby.